правой руке Кайо несла маленькое пластиковое ведро. Там лежала кисть, черная от мокрой грязи, накрытая ее носовым платком. Зонтик у нее был в левой. Мы снова поднялись по склону к Рюгатаю. Другого пути на гору не было. Я решил, что так мы доберемся до горного храма, который виднелся выше гостиницы. Миновав ворота Рюгатая, мы продолжили подниматься по гравийной дороге, которая постепенно сужалась и, как я и предполагал, привела нас к небольшим воротам. Они были похожи на ворота Рюгатая, только намного старее и существенно меньше. Ворота намокли и почернели от непрекращающегося дождя. Потемневшие, покрытые грязью и пылью, они настолько срослись с окружающей природой, что можно было усомниться в их рукотворном происхождении. Казалось, сама земля поднялась из глубины горы и застыла, приняв такую форму. На воротах висела табличка с названием храма. Однако она тоже настолько потемнела, что надпись было трудно разобрать. Посмотрев на нее некоторое время, я, наконец, прочел три иероглифа, включая Сен, Хасензи. За воротами начинались покрытые мхом каменные ступени, ведущие довольно высоко вверх. Ступени тоже были старинные, с совершенно стершимися углами. По их наклонной поверхности маленькими водопадами стекала дождевая вода, и идти по ним нужно было очень осторожно. Мы медленно пошли вверх, при каждом шаге выбирая место, где не было воды. Шум дождя внезапно утих и превратился в шелест. По зонтикам ударяли только отдельные капли, и, подняв глаза, я увидел, что мы находимся под зарослями бамбука. Его густые листья образовали над лестницей навес, защищавший нас от дождя. Поднявшись на самый верх лестницы, мы увидели еще одни ворота. Они были еще меньше и гораздо новее нижних ворот. Замок на дребезжащей раздвижной двери был не заперт, и я открыл ее, просто сдвинув в сторону. За ней оказался просторный двор, местами усыпанный гравием, посередине стояло здание, очевидно, главный храм. Слева — звонница, а справа — двухэтажный дом, по-видимому, резиденция настоятеля. Никаких башен не было. После небольшого колебания мы выбрали дом справа и направились через весь двор прямо к нему, потому что дверь храма была заперта. Подойдя к обычному на вид жилому дому, мы остановились перед стеклянной входной дверью, а так как над ней был устроен навес от дождя, то первым делом сложили зонтики. Кайо, поставив свой зонтик к стеклянной двери, сняла рабочие перчатки, которые все еще оставались у нее на руках, и спрятала их в мешок. Когда она была готова, я отодвинул стеклянную дверь. Прихожую освещал только проникавший снаружи тусклый свет дождливого дня. Прямо против двери стоял экран с изображением тигра. «Простите, пожалуйста, можно войти?» — крикнул я в глубину дома. «Да», — тут же ответил мне женский голос. Выглянула миниатюрная, дружелюбного вида женщина, кивнула нам, а затем, наверное, увидев, что в прихожей темно, отошла, и над головой зажегся желтый свет. Женщина появилась снова, на лице ее была приветливая улыбка. Мне показалось, что ей лет 40, видимо, жена настоятеля. «Скажите, пожалуйста, а настоятель дома?» — спросил я. «Да, я думаю, он здесь, а вы что-то хотели? Вы кто?» — спросила она. Подробно рассказывать ей, кто мы такие, откуда и с какой целью приехали, было чрезвычайно сложно. Я заколебался. «Мы остановились там, внизу, в Рюгатые», — сказала Кайо, стоящая рядом со мной. «Да-да, мы бы хотели кое-что показать господину настоятелю», — добавил я. «А, ну тогда идите на кладбище, оно сзади. Позовите его, он должен быть там. Скорее всего, ухаживает сейчас за могилами». «Понятно. Это за главным храмом?» «Нет, идите так, вдоль этого дома». Женщина сделала шаг к уличной двери, вставив одну ногу в стоявшее у порога гетто, и махнула рукой вправо. Мы поблагодарили и направились к выходу. Дождь, кажется, поутих, вместо этого задул небольшой ветер, отчего стало холоднее, а мелкие капли дождя попадали на нашу одежду. За домом оказалось большое кладбище. Под растущими тут и там старыми деревьями сакуры на ровной площадке плотно выстроились ряды надгробий. Но места здесь было не так уж много. Меня удивил склон горы за площадкой. Все мы слышали о террасных полях, а здесь было террасное кладбище. На горном склоне были сделаны такие же ровные площадки, уступами поднимающиеся вверх, и на каждой из них стояли каменные надгробия. Возможно, это не совсем уместное в данной ситуации слово, но в каком-то смысле вид был впечатляющий. К влажному запаху дождя примешивался приятный аромат растений, похожий на фруктовый. С тех пор, как мы приехали в деревню Каисиге, этот аромат ощущался повсюду. В городе не встретишь ничего похожего. Оглядевшись, я увидел на верхней террасе кладбища худую фигуру человека в виниловом дождевике. Он что-то делал, склонившись у одного из надгробий. Вокруг не было видно ни одной другой человеческой фигуры, и мы, предположив, что это и есть настоятель, направились к нему по мощенной камнем дорожке. Решив, что мы достаточно приблизились, я окликнул его, однако никакой реакции не последовало. Он меня не услышал. Может, глуховат? Тропа вела на следующую террасу, мы поднялись выше. Когда до человека оставалось всего около 10 метров, я решил, что отсюда ему будет слышнее, и снова его позвал: «Господин настоятель!» На этот раз он медленно распрямился и повернулся в нашу сторону. Капюшон целиком закрывал его голову, и зонта у него не было. Как я и предполагал, он оказался худощавым стариком. «Вы по какому делу?» — спросил он. «Мы остановились в Рюгатае, чуть ниже по склону. Мы хотели бы попросить вас провести поминальную службу», — сказал я. «Поминальную службу? Снова что-нибудь случилось?» — сказал настоятель. «Я слышал, вчера вечером к вам в Рюгатае поехал буддийский священник». Мы вдвоем кивнули. Кая подошла к нему и раскрыла над настоятелем зонтик. Теперь я держал ведро с кистью. Я видел, как с кончика носа настоятеля капала дождевая вода. «А кто умер?» — спросил он. «Сатико Хисикава. Она играла на кото». «Что? Опять исполнительница на кото?» Его вопрос нас удивил. «Что значит «опять»? Здесь уже такое случалось?» Я, по крайней мере, ничего подобного не слышал. Настоятель, видимо, и правда был немного тугоух. Сам он говорил громким голосом, то ли из-за дождя, стучавшего по его капюшону, то ли потому, что с трудом разбирал наши слова. Его мокрое от дождя лицо постоянно морщилось. Может быть, поэтому мое первое впечатление от настоятеля было не очень благоприятным. Он сам производил впечатление человека с жестким характером. «И от чего она умерла?» — задал настоятель еще один вопрос. Он, вероятно, хотел выяснить это заранее, поскольку ему предстояло вести похоронную церемонию. «Она играла на кото, одна на третьем этаже Рюбикана, когда кто-то выстрелил ей прямо сюда, в середину лба», — объяснил я. «Выстрелил? Кто?» «Я не знаю. Приехала полиция, ведется расследование». «Стреляли через окно?» «Нет, все окна были закрыты, закрыты и заперты на замок. Стекла все остались целы». «Хорошо, значит, через дверь». «Нет, дверь была закрыта и заперта изнутри». «Что? Как же ее застрелили? В комнате был кто-то еще?» «Нет, никого не было. Есть человек, который видел снаружи через окно, что госпожа Хисикава играла на кото одна. И тут ее застрелили. Как могло такое произойти?» — воскликнул настоятель. Его реакция была совершенно понятна. Мы думали так же. «Вот она сидит, играет на кото. Окна закрыты, двери закрыты. И откуда тогда в нее можно выстрелить, интересно знать?» Меня тоже мучил этот вопрос, и мне нечего было ему ответить. «Может быть, ее застрелили раньше? Кто-нибудь сказал, что видел, как в нее стреляли?» «Да, человек по фамилии Сакаида. У него магазин в Окаяме». «Думаю, врет этот человек». Его слова меня окончательно убедили в том, что в рассуждениях полиции была логика. Все так думают. Поэтому сейчас его увезли в полицию на допрос. «В молодости я увлекался детективными романами. Вот и подумал, что этот человек должен вызывать подозрения. Он мог убить ее заранее, а потом говорить, что она какое-то время была жива. Если все, что вы сейчас сказали, правда, то ничего другого и подумать нельзя. Но она играла на Кото. Многие это слышали. Я тоже слышал. Магнитофон? В комнате ничего подобного не было. Его могли включить в комнате убийцы. Нет, это звучал настоящий инструмент. У магнитофонов маленькие динамики, поэтому звук совсем другой. Это сразу понятно. Тут был живой звук Кото. Я говорил это, постепенно все больше проникаясь теплым чувством к настоятелю. Читателей детективных романов порой встречаешь в самых неожиданных местах. А еще я сам видел, как госпожа Хисикава стояла у окна и смотрела вниз, как раз перед тем, как ее убили. Настоятель посмотрел вниз и засмеялся. «Но ведь такое не могло случиться. Где-то должен быть подвох. То есть она сидела вот так, играла на Кото, и кто-то выстрелил ей в лоб, вы говорите?» «Да, верно». «А когда она так сидела, что было перед госпожой Хисикавой?» «Кажется, окно», — сказал я. «Разве не камин?» — уточнила Кайо. «А в камине не было ничего подстроено?» «Кажется, нет. Полиция его обследовала. Оружие не нашли, так что это было не самоубийство». «Но это же чушь какая-то. Вы сказали, ее застрелили. А из какого оружия? Из винтовки или из охотничьего ружья?» «Этого я не знаю, но пуля модели Браунинга». «Браунинга?» При этих словах улыбка исчезла с лица настоятеля. «Да, и очень старая, говорят, изготовлена в 30-е». Выражение его лица неожиданно стало еще более мрачным. Мой взгляд случайно упал на его сжавшийся до дрожи кулак. «Черт возьми!» — выкрикнул он. «Надеюсь, вы не издеваетесь надо мной и не знаете эту историю?» «Вы о чем?» Наши рты открылись от изумления. «Что вы имеете в виду?» Настоятель какое-то время продолжал пристально смотреть на меня и Кайо, но когда он понял, что мы не лжем, постепенно умерил свой гнев. «Так вот в чем дело. Ну, если это так, тогда понятно. Это ужасно». Он некоторое время бормотал какие-то молитвы. «О чем вы говорите?» — спросила Кайо. «Мы приехали сюда только вчера и ничего не знаем. Похоже, люди в Рюгате тоже что-то скрывают, так что, если вы не возражаете, не могли бы рассказать нам об этом?» «Нет, нет, нет», — закачал настоятель головой. «Посторонним людям об этом лучше не знать. Это касается только нашей деревни». «Но мы ведь теперь не успокоимся», — сказал я. «Человек же умер». Мы уже оказались в водовороте событий. Я чувствовал, что уже не смогу делать вид, будто ничего не знаю об этой деревне, в которой, кажется, многое еще произойдет. «Все равно, пожалуйста, спросите кого-нибудь другого. Я ничего не могу вам сказать». С этим он вышел под дождь из-под зонтика Кайо и направился к совсем новой могиле. Мы последовали за ним. Было бы обидно закончить нашу встречу таким образом. И до дела своего мы даже не дошли. «Нет, подождите минутку. Мы пришли сюда, потому что хотели заказать поминальную службу», — сказал я. В этот момент я краем глаза прочитал белые иероглифы, выгравированные на новеньком надгробии, промокшем под дождем. «Кэйгёку Онодера» — было написано там. «Хотите заказать поминальную службу?» — обернулся настоятель, и я снова занервничал. Я не знал, как начать. С такой просьбой мне еще не приходилось обращаться. Такого опыта не было ни у меня, и, я думаю, ни у настоятеля. «Видите ли, мы нашли нечто необычное». «Необычное? Где?» «Под деревом, внизу у реки». «Что вы нашли под деревом?» «Это действительно необычно, и это немного сложно объяснить», — сказал я. «Оно там?» «Да». «Что это?» Я не успел его остановить. Он подошел ко мне и поднял платок. Настоятель заглянул внутрь и побледнел. Его рот открылся, и он посмотрел на меня, потом прямо перед собой. Я не понимал, что означал этот его взгляд, и замолчал, но продолжалось это недолго. Настоятель рухнул на мокрый гравий. Я был поражен. Кайо вскрикнула. «Настоятель, господин настоятель!» — закричал я, присев рядом с ним. Дождь тяжело бил по бледному лицу старика, лежащего на спине с закрытыми глазами. Я отложил зонтик и попытался его приподнять. «Вот беда, он похолодел. Попробуем отнести его домой!» — крикнул я, коснувшись его щеки. Возможно, из-за дождя тело старика было как лед. Пощупал пульс, попробовал положить руку на сердце. Оно слабо, но билось. Остановки не было. «Я его понесу, а ты постарайся мне немного помочь», — сказал я, быстро присев на корточки перед телом настоятеля.